На меня нервно уставились 2-3 завсегдатая, то ли опухшие мертвецы, то ли перекормленные утопленники. Но высокий бородач внешности Ильи Муромца, на деле низкий косой тип с неопрятной щетиной и невероятно широкими плечами, безропотно налил мне довольно чистую стопку и кивнул. «На закуску чего-с пожелаетесь? Грибки, мухоморы, огурчики с плесенью, растягаи покойницкие, икра лягушачья, али просто рукавчиком занюхаете?» «Рукавчиком», — чуть отдышавшись, решил я. «Знаем мы, из чего готовят на их кухнях. Тут даже чисто вегетарианское в рот брать не стоит. Отравишься к нежной радости повара и будешь подан на блюде уже следующим посетителям». «Ага! Вот где он! Думал в кабаке спрятаться, а он не выйдет!» В двери вломились три рогатых обормота с нечищенными рылами. «Вот те и хана пришла, казачок! Вот те и...» «Он у меня водку кушает-с!» Как-то необычайно спокойно заметил кабачик, и в его руках из ниоткуда появились длинные изогнутые ножи. Троица побледнела пятачками, затрудненно дыша розовыми сопелками. «А когда докушает?» «Торопить не будусь». «Ни-ни». «И в мыслях не было. Мы за дверью подождем!» Понятливо кивнули мои преследователи, скромно выходя задом. Плечистый хозяин, не убирая ножей, обернулся ко мне. Я быстро выпил. Также молча достал саблю, положил ее перед собой и указал пальцем на опустевшую стопку. Мгновение спустя она была наполнена. Вот и ладушки. Куда мне спешить? Водка тут вполне приличная. Прохор из трубы не убежит, так что отдохну-ка я пока здесь. Дождусь, пока Катерина сама меня найдет. — А вы, поди сам, Иловайский будете-с? — Не без этого, — уклончиво ответил я, — ибо сам Иловайский — это мой дядя, а я так всего лишь двоюродный генеральский племянник. — Фамилия известная. Вторая рюмка за счет заведения-с. — Знатно, — с уважением кивнул я. — Присядете? — За честь почту-с. Косой кабачик выволок высокий табурет из-за стойки и, усевшись рядом, охотно налил себе такую же емкость. «Смею полюбопытствовать, какими судьбами в наших краях-с?» «По личному делу». «Углублять не будем-с, понятия имеем-с». Он чинно чокнулся и первым опрокинул стопку. «За ваше здоровье и удачу-с». Я на секунду прикрыл глаза, раздался скрип двери, тихий вздох, и что-то мягкое садануло меня по руке, расплескав водку на пол. «Харунжий, мать твою! Ты чё ж творишь, а?» На пороге впритык стояли мои старые друзья, знакомые упыри, приятели, бывшие враги, нынешние товарищи по счастью и несчастью Моня и Шлема. Последний в одном лапте, второй валялся рядом со мной. Судя по всему, им в меня и швыряли. Я с легким раздражением отставил пустую стопку и демонстративно вытер капли с рукава. — Ты с кем это пьешь? Это ж вдовец. Ему человека отравить расплюнуть. Вторая рюмка за счет заведения. Жить надоело, чё ли? — Паленая, — прозрел я. Кабачик с ненавистью глянул на упырей, высморкался на пол и без объяснений вернулся за стойку. Моня кинулся ко мне, а Шлема — к лаптю. «Ну и что прикажете делать православному казаку, когда нечистая сила спасает его от верной смерти? И рад бы сразу в морду, по традиции, да ведь нельзя таким неблагодарным быть!» Пришлось пожать руки. «А нас за тобой хозяйка навострила. Мы-то в другом трактире сидели, поскромнее, но зато и побезопаснее. Чинно сидим, пироги с хрящами кладбищенскими трескаем, да тут из рога на стене как заорет девичьим голосом: «Эй, там! На барже менеджеры по связи с общественностью. Алло! А ну, резво ноги в руки и марш-бросок за Иловайским. Моня говорит, да где же мы его найдем? Она нам в последний раз видела, как он к вдовцу забежал. Ну, думаем, раз к вдовцу, так это может и впрямь уже последний. Катенька! Умиленно пробормотал я, чувствую, как сердце наполняется весенним теплом. Все-таки не забыла, не бросила на произвол судьбы, прислала хоть кого на подмогу. Хозяин заведения вышел к нашему столику и молча поставил три рюмки. Упыри залихватски хлопнули, не чокаясь. — А вы? Оно отравлено же! — вздрогнул я. Спохватился. Хитро улыбнулся Моня. «У вдовца, всем известно, каждая четная водка травленная, а каждая нечетная чистая, ровно слеза цыганская. Тебе третью налили, нам по первой. Чего бояться-то? Пей смело!» «Воздержусь, пожалуй». Интерес к алкоголю пропал мигом. Играть на этом поле крапленными картами больше не было никакой охоты. «Расплачусь и валим отсюда!» У меня к хозяйке два срочных дела. Во-первых, Прохор застрял. Во-вторых, тут кое-что ценное надо бы выкопа. Все присутствующие быстренько навострили уши. Но я вовремя закрыл рот на замок. И так сболтнул лишнего из-за водки, будь она неладна. Выложил на стойку медный пятак, сунул клинок в ножны и первым направился к дверям. Муни и Шлема поднялись следом. «Иловайский, ты только обиду на сердце не держи!» — тихо напутствовал вслед кабачик. «У всякого трактира свои правила. Теперечи ты мои четные и нечетные знаешь. Заходи, коль душа попросит». Я подумал, обернулся и кивнул. «Это ты правильно!» — тихо поддержал Шлема. «Вдовец мужик неплохой!» «Да не свезло ему по жизни. Ты при случае отца Григория расспроси, он тебе все про него распишет». Ответить я не успел, да и надо ли было. Какая мне, по совести говоря, забота о трагичных судьбах русской нечисти, по тем или иным причинам не успевшей меня съесть? Тут только начни углубляться с состраданием. Бдительности терять нельзя ни на минуту. Они же будут рыдать у вас на груди, пока не подберутся поудобнее к горлу. И все, пропал. А мне рисковать нельзя, у меня служба. Дядюшка ждет с заданием. При мысли о моем дражайшем дяде-генерале я невольно взялся за рукоять сабли. Но ожидаемой засады за дверями кабака почему-то не оказалось. Ни той троицы кровососов с рожками, не догонявшей меня толпы, практически вообще никого. Ну так, пара прохожих, спешащих по своим делам и не обращающих на меня, живого казака, ровно никакого внимания. Подозрительно до икоты. «Да не тронет тебя никто! Хозяйка распорядилась, недогада!» «Видать, все ж таки глянулся ты ей, Харунжий!» Я подкрутил усы, забекренил папаху и ускорил шаг. Да здравствует черное наполеоновское нашествие 12 языков, давшее возможность битым французам закопать клад, крестьянам принести карту, а мне повод обратиться за помощью к самой красивой и замечательной девушке на всем белом свете. Разумеется, это аллегорическое преувеличение — весь белый свет я не обошел. Да и нафиг надо столько топтаться, когда совсем рядом. Буквально в двух-трех кварталах кривыми улочками, за высоким забором, под охраной адских псов, живет та, которая всех милее певучему казачьему сердцу.